13 января 1800 года в зимней церкви монастыря служили обедню за упокой, и голоса отшельников пели своим чудным раздирающим напевом умилительные стихири смерти, между тем, как диакон звучным басом провозглашал: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Вадима». Накануне от двух разных домов и в разное время прислали просить об отправлении обедни с панихидою по Вадиме Свирском, погребенным в ограде монастыря. Посланные умолчали имена своих господ. Заботливый казначей боялся, чтобы из этого двойного заказа не вышло неприятностей, которые ему трудно было бы отвратить. Длинная церковь была почти пуста. Против предела, в котором совершалось богослужение, у ближнего простенка стояли две дамы, обе в черном. Одна, пожилая, всею наружностью своей выказывала, что она так называемая компаньонка, то есть, что обстоятельства и недостаток принудили ее под старость лет есть чужой хлеб и жить по чужой воле. Она стояла не позади своей спутницы, не рядом с нею, а как-то косвенно, и смотрела на нее с подобострастием, крестилась вслед за нею, творила земные поклоны, когда та тихо наклоняла голову, и следовала взорами за ее глазами. Что-то унылое поражало в этом бедном существе, тем более что ее черты не изобличали чувств низких, а только покорность беззащитности. Она была жалка на вид, но, к счастью, рассмотрев ту, которую она сопровождала, можно было поручиться, что она не жалка в действительности и что ее участь в руках добротворительных и кротких. Дама, подле нее стоявшая, казалось, лет около 27, и была бы вовсе незамечательна, если бы ее лицо не оттенялось двумя господствующими выражениями — привычкой тихой скорби и ангельским смирением. Весь ее наряд свидетельствовал о совершенном нерадении. Ее платье обвисло и прилипло около стана. Шляпка была оставлена во всеми фасон. Старинная турецкая шаль неловко закутывала ее, и вся ее наружность соответствовала такому пренебрежению. Больно было смотреть на нее. Разочарование и пустота жизни отпечатались на ней. Очевидно было, что она, добровольно или нет, отказалась от всех прелестей молодости, от драгоценнейших прав женщины. Право нравиться и право быть любимую. Но когда она возводила глаза к небу, сожаление к ней умолкало и сменялось уважением, потому что спокойствие и благодать разливались во всех ее чертах, и она забывала утраты земные, наслаждаясь надеждою обрести вознаграждение в небесах. При этих дамах находился старик-слуга, без ливреи. Он всю обедню простоял на коленях, громко рыдал и вслух повторял молитвы. Нищие, наполнявшие паперть, заметили, что когда он высаживал барынь из ветхой кареты, то не умел ни растворить дверец, ни разложить подножки, и чуть было не уронил старший из барынь, стараясь поддержать ее. Вероятно, он не привык стоять за каретою и в этот день исполнял не свою должность. Вероятно, его взяли только ради его усердия. Статься, может, не хотели, чтобы другой был равнодушным свидетелем печальных обрядов. Истинная горесть любит окружать себя одними теми, кто ее понимает. Поодаль от этой группы, столь соответствовавшей случаю и месту, в крайнем углу церкви стояла еще другая женщина, представлявшая разительную противоположность двум первым. Эта приехала в богатом экипаже с позолоченным гербом. Ее сопровождал широкоплечий лакей, обшитый золотым позументом, одетый в блестящую ливрею. Эта дама во многих возбудила бы зависть своими нарядами, если бы тут было кому заняться ее нарядом. Малиновый шелковый плащ на пушистом соболем меху, блондовый вуаль на щегольской утренней шляпке означали аристократку модного света. Правда, зоркий взор праздной наблюдательницы мог бы и тут заметить нерадение, но это было нерадение в другом роде. Дама в черном собрала все, что у нее было траурного, но не заботьтесь о том, чтобы ее траур отвечал требованиям щегольства. Дама в малиновом надела, что ей подали, и что она носила запросто. Она была рассеяна, когда одевалась, или же слишком занята своими думами. Ее черты были правильны, привлекательны, благородны, но так измучены страданием и усталостью жизни, она была так худа, так бледна, что ее молодость делалась загадочную. Ее глаза были черные и большие, но без огня, без жизни, без взгляда.